смерть Пьера Морена и бессмертие Жана Вальжана. В «Отверженных» реальные факты составляют бесспорную основу произведения. Андре Моруа. Почтовая карета, прибывшая из Невеля, остановилась перед гостиницей «Отель де Колон» в местечке Мон-Сен-Жан. Было 11 часов утра 7 мая 1861 года. Погода стояла чудесная. Солнце успело высушить следы раннего дождя, и птицы звонко заливались в молодой листве. Первым из кареты вышел мужчина лет 60. За ним, опершись на протянутую руку спутника, на землю ступила женщина с лицом, сохранившим следы былой красоты. Видно было, что путешественники утомлены дорогой. К тому же мужчина страдал от ломоты в ногах и непрестанно покашливал. Не дожидаясь, пока выгрузят багаж, они направились в гостиницу. Едва они вошли в отведенное им помещение, как мужчина подошел к окну и распахнул его. Первое, что он увидел вдали, был каменный лев, памятник героям императорской гвардии, павшим на поле Ватерлоо в июне 1815 года. Перед ним простиралось плато Мон-Сен-Жан, где разыгрались основные события теперь уже давнего трагического сражения. Могло показаться, что приезжий только и ждал этого момента — окинуть взором поле Великой битвы. Однако из окна гостиницы сделать это в полной мере было невозможно. Но господин, по всей видимости, сгорал от нетерпения. Пока готовили завтрак, он успел сходить в табачную лавку под вывеской «Эсмеральда», где купил 12 открыток с видами местности. Наскоро проглотив еду, он тут же один отправился по Невельской дороге осматривать знакомые ему по книгам места былых боев. Пора, однако, назвать имя господина, проявлявшего столь исключительный интерес к минувшему. Это был Виктор Гюго, известный писатель, живший в изгнании на острове Гернси. Вместе со своей подругой, актрисой Жюльеттой Друэ, он по морю добрался до Бельгии. Во время морского путешествия схватил простуду, отчего и кашлял. И вот они, наконец, в Мон-Сен-Жане, напротив Ватерлоо. Здесь, на месте Великой битвы, он намерен завершить свой грандиозный роман. На целых 6 недель он укроется в этих местах, устроит себе логово, как позже скажет, в непосредственной близости от льва, и напишет развязку своей книги. Только ради этого, собственно, Гюго впервые за 9 лет своего изгнания и приехал с английского острова на материк. Солнце стояло в зените, когда Гюго пешком отправился по широкому шоссе, вьющемуся по холмам, которые то как бы поднимали дорогу, то опускали ее, словно образуя на ней огромные волны. Он миновал 2 каких-то местечка, состоявших из нескольких домиков, заметил вдали шиферную крышу колокольни, прошел рощу и на перекрестке дорог остановился около гостиницы 4 ветров. Передохнув, двинулся дальше вдоль ярко-зеленых деревьев, посаженных у дороги. Дойдя до постоялого двора, Гюго свернул на скверно вымощенную дорожку. Она привела его к старинной кирпичной ограде. За ней виднелся фасад здания в суровом стиле Людовика XIV. Ворота были закрыты. Гюго осмотрелся. Внимательный взгляд писателя сразу заметил круглую впадину на правом упорном камне ворот. Не успел он нагнуться, чтобы получше рассмотреть изъян на камне, как ворота отворились, и появилась крестьянка. Догадавшись, на что он смотрит, она с готовностью пояснила. «Сюда попало французское ядро», и добавила, «а вот здесь», — она указала на отметину чуть повыше, «на воротах, это след картечи». «Как называется это место?» — спросил Гюго. «Гугомон», — ответила женщина. писатель понял, что находится перед знаменитой стеной. Полвека назад Гугамон, тогда это было зловещее место, начало противодействия. Первое сопротивление, встреченное при Ватерлоо великим лесорубом Европы, имя которого Наполеон, первый неподатливый сук под ударом его топора. Ярость атакующих французов и отчаянная непоколебимость четырех рот англичан, засевших за стеной и в течение 7 часов отбивавших натиск целой армии, оставили немало следов вокруг. Подле этой стены, ограждавшей строение, погиб чуть ли не целый корпус Рейля, а Келлерман израсходовал на нее весь свой запас ядер. «Если бы Наполеон сумел овладеть этим местом, — подумал писатель, — быть может, этот уголок земли сделал бы его владыкой мира». Из-за стены послышалось рычание собаки. Как бы в ответ раздалось кудахтанье курицы и клёкот индюшки, заскрипел ворот колодца. Мирная сельская картина. И тем не менее, и эти развалины, источенные картечью, и некогда цветущий, а теперь полный сухостоя фруктовый сад, где в каждой от старости пригнувшейся к земле яблони засела ружейная или картечная пуля, производили величественное впечатление. В задумчивости стоял Гюго на месте, где началась великая битва. «Мусье», — внезапно раздалось у него за спиной, — «дайте мне 3 франка, и если пожелаете, я расскажу вам, как было дело при Ватерлоо». Перед Гюго возник неизвестно откуда появившийся небольшого роста человечек с хитрыми глазками, видимо, подрабатывающий тем, что добровольно исполнял роль гида в здешних местах. Писатель приготовил свою записную книжку. Возвращался Гюго под вечер. Алые лучи заходящего солнца освещали плато Мон-Сен-Жан, по которому тогда, в июне, неслись в конные атаки кирасиры Мило. Сколько полегло их здесь! Вспомнились цифры. 144 тысячи сражающихся, из них 60 тысяч убитых. Адская бойня. Здесь яростно бурлил смешанный поток английской, немецкой и французской крови. Здесь была истреблена английская гвардия. Полегли 20 французских батальонов из 40, составлявших корпус Рейля. У одной только стены и в развалинах замка Гугомон были изрублены, сожжены 3000 человек. И все это лишь для того, размышлял Гюго, чтобы ныне какой-нибудь крестьянин мог вызваться быть гидом у заезжего иностранца. Вернувшись в гостиницу, Гюго записывает в дневнике. «Видел Гугомон и купил за 2 франка кусок садового дерева, в котором застряла картечь». Затем он раскрывает один из чемоданов и вынимает железный сундучок. Повернув ключ, извлекает оттуда толстую, исписанную быстрым почерком рукопись, 9 лет уже странствующую вместе с ним по дорогам изгнания. В ней около 1500 страниц. Это последняя часть самого большого его романа. В открытое настежь окно льется вечерняя прохлада. Уютно горит лампа на маленьком столе из потемневшего орехового дерева. Тишина. Гюго перечитывает последние строки написанного. «Мариус!» — вскричал старик. «Мариус, мой мальчик! Дитя мое! Дорогой мой сын! Ты открыл глаза! Ты смотришь на меня! Ты жив! Благодарю тебя!» И он упал без чувств. Рядом с этими словами Гюго помечает. Прервано 17 марта 1861 года из-за подготовки к моему путешествию в Бельгию. К сожалению, сильная простуда, которую он подхватил во время бури на Ла-Манше, позволит возобновить работу над рукописью только через 10 дней после приезда в Мон-Сен-Жан. постепенно оправившись от болезни, он входит в свой обычный ритм. Каждое утро трудится по 6 часов. Прежде всего заготовляет огромное количество записей о битве при Ватерлоо. Связанные с ней эпизоды он напишет будущей зимой. Сейчас же, главным образом, сосредоточен на последних страницах своего романа. Повествование идет к развязке. Гюго заканчивает главу «Бессонная ночь». В ней описана свадьба его молодых героев, двух влюбленных, Козетты и Мариуса, которые ухитрились выудить в жизненной лотерее счастливый билет, любовь, увенчанную браком. Вечером Жюльетта переписывает эти страницы, созданные накануне, и глухие рыдания подступают к горлу 55-летней женщины. Читая, она вспоминает их собственную любовь, яркую толпу ряженых на улице сестер страстей Господних в последние дни Масленицы, весь этот пестрый маскарад, веселящиеся маски паяцев, орликинов и шутов, так красочно теперь описанные в этой главе, узнает многое из того, что они тогда, почти 30 лет назад, переживали, о чем мечтали в ту ночь. С особым чувством Жюльетта переносит на чистовую копию рукописи заключительные слова главы. «Любить, испытать любовь — это достаточно. Не требуйте ничего больше. Вам не найти другой жемчужины в темных тайниках жизни. Любовь — это свершение». В гостинице «Отель де Колон» была написана и глава о самоубийстве Жавера. Холодный и жестокий сыщик, причислявший себя к честным служителям закона, оказался принужденным выбирать между двумя преступлениями. Отпустить человека – преступление, арестовать – тоже преступление. Значит, на путях долга могли встретиться тупики? И неужели закон должен отступить перед преображенным преступником? Не один десяток лет этот неподкупный полицейский, эта ищейка на службе общества, охотился за бывшим каторжником Жаном Вальжаном. И вот человек, которому надлежит надеть арестантский колпак, победил его, блюстителя порядка, победил, проявив к нему Жаверу великое милосердие, спас ему жизнь. И он, в свою очередь, поправ закон, пощадил Жана Вальжана. Дописав эту главу, Гюго зовет Жюльетту и читает ей. Это его ответ на вопрос, который она задала ему несколько месяцев назад. Ей тогда не терпелось узнать, потерял ли этот чудовище Жавер след бедного и величественного господина мэра Мадлена, бывшего каторжника Жана Вальжана. Теперь Жюльетта знает, чем кончается этот поединок. Выведенный из себя, полицейский сыщик бросается в сену. А что же будет с Жаном Вальжаном? Об этом она узнает в той же гостинице 30 июня 1861 года. В тот день утром в 9:30 стремительное перо Гюго завершит свой бег по бумаге, и писатель поставит точку на последней странице рукописи. За 4 часа до этого, на рассвете, его разбудила почтовая карета из Невеля, вернее, ее кучер Жозеф, который, погоняя белую лошадь, насвистывал какую-то песенку. И в тот же час Гюго склонился над столиком из орехового дерева. Лучи восходящего солнца постепенно наполняли светом комнату. Гюго простился со своим героем. Он умер в феврале 1833 года, благословив 2 юных сердца, открыв им тайну и наказав вспоминать о нем. В предсмертные минуты Жану Вальжану показалось, что он, полуослепший старик, видит свет. Его озарял свет 2 подсвечников епископа из Диня. И в тот самый момент, когда Гюго дописал последнюю фразу, память его совершила скачок в прошлое, на 30 лет назад. Перед ним возник образ из далекого минувшего. Ему вспомнился вечер у парижского префекта, и среди гостей брат хозяина, монсеньор де Меолис, благородный старец, который вот уже лет 12 как занимал епископскую должность в Дине. Но почему именно этого служителя церкви вспомнил Гюго? Истратив последнюю каплю чернил, которыми он писал, и поставив точку, Гюго пометил в дневнике: «Закончил отверженных на поле битвы при Ватерлоо и в тот месяц, когда происходило сражение». В этот же самый месяц он дал и свое самое крупное сражение. Выиграл ли он его? Это станет ясно, когда книга выйдет в свет. Сейчас же важно одно – то, что многолетний труд завершен. И, как часто бывает в соответствии с законами памяти, Гюго тотчас же возвращается к началу, к истокам ручейка, которому с годами предстояло превратиться в полноводный мощный поток. Он совершает возврат в то время, когда еще смутно представлял, каким будет его главный труд. Сегодня, слава Богу, им законченный. Замысел, который уже зрел в нем, и предстояло лишь выносить плод. Целая жизнь прошла с тех пор, и многое из нее вобрали эти страницы, в том числе и образ его преосвященства де Меолиса. Когда Гюго встретился с престарелым епископом, а это было лишь однажды, то увидел невысокого роста человека, несколько располневшего, с мягкими, почти ласковыми чертами лица, но твердой поступью и прямым станом. На первый взгляд про него можно было сказать, что это добряк и только. Но стоило с ним заговорить, как он преображался на глазах, становясь все значительнее, и тогда нечто возвышенное исходило от этой доброты. Это был, как скажет Гюго, пастырь, мудрец и человек. Про него говорили, что когда-то он, будучи скромным кюре в Бриньоле, говорил с самим Наполеоном и понравился тому своим чистосердечием. А вскоре после этой встречи простого и сравнительно молодого священника, к удивлению всех, в том числе его собственному, назначили епископом в Динь. Образ этого добродетельного пастыря с высоким спокойным лбом, увенчанным сединами и мудрыми излучающими добро глазами, поразил воображение Гюго. С этого момента писатель начал собирать материал о Шарле Франсуа Мельхиоре Бьенвеню де Меолисе. Каким-то образом он раздобыл рукопись епископа, исписанную мелким, но четким почерком. В ней его преосвященство излагал учение священного писания, разъясненного отцами церкви и вселенскими соборами. В сущности, это богословское сочинение носило компилятивный характер. Автор трудолюбиво и скрупулезно собрал все сказанное отцами церкви и богословами на тему, скажем, об обязанностях, общечеловеческих и каждого в отдельности. Из всех отобранных предписаний он составлял одно гармоническое целое. Ему хотелось сделать мудрость достоянием человеческих душ. В другом месте епископ рассуждал по поводу стиха из книги Бытия «Вначале Дух Божий носился над водами», сопоставляя этот стих с арабскими и халдейскими текстами, разбирал различные богословские сочинения. В начале сведений у писателя было не так уж много, но их оказалось достаточно, чтобы пробудить творческую мысль Гюго. Перед ним вырисовывалась удивительная, как ему казалось, личность праведника, своей душевной чистотой творящего чудеса, доброго пастыря, исцелителя падших и заблудших. Впрочем, Гюго не ошибся. Вскоре ему удалось узнать в подробностях жизнь этого человека, пережившего революцию, разорение, изгнание, потерю семьи.